стали кругом. Ну, Алексей Иванович, пленники мы или гости, податься нам некуда. Приглашают. И они пошли к кораблю. Завыли пропеллеры, гости, может быть, пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт.